внутри, нагретого солнцем храма. Было очень жарко, в темноте будто застоялся комариный звон. Солнечные лучи доставали до подола белой одежды простершегося ниц у самого порога Отагуро. Белые штаны Хакама из тонкого шелка сердца в свете падающего на них солнца казались большим закрывшим лепестки цветком гибискуса. Прежде всего Отагуро произнес слова очищения. Зеркало, атрибут божества, тускло поблескивало во мраке. В этой жаркой тьме обитал, отсюда смотрел Бог. Это Отагуро ощущал так же явственно, как пот, который тек со лба на виски, полз кончиком ушей. Ему казалось, что биение у него в груди подобно биению божественного сердца, что гремит в стенах храма. Перед глазами в темноте, куда так стремилось истомленное жарой тело, чудилось нечто чистое, свежее, будто там бил источник. Когда Отагуро взмахнул веткой с бумажными полосками, поднялся шелест, напоминающий шелест голубиных крыльев. Сначала он, изгоняя злых духов, провел ею влево, вправо и снова влево над столиком, а затем, успокоив сердце, медленно и тихо погладил священной веткой по столику. Два бумажных шарика из четырех, зацепившись, повисли на полосках и отделились от столика. Он развернул их, поднес к струящемуся снаружи свету. На мятой бумаге явно выступила надпись «Не дозволено». Второй ответ был тоже «Не дозволено». Вознеся молитву, он перешел ко второму гаданию и, спрашивая разрешения на то, чтобы тайно уничтожить мечом злокозненных министров, он проделал те же действия. На этот раз к священным полосам прилип только один шарик из четырех. Внутри оказалась надпись «Не дозволено». Товарищи, встретившие вернувшегося Отагуро, склонили головы, так как вопрошали о Божьей воле. Один Харуката Кая, не опуская сурового взгляда, смотрел прямо в бледное, покрытое потом лицо Отагуро. 38-летний Кая про себя твердо решил, что если на то будет Божья воля, он один покончит с собой на глазах властей. Отагуро молчал. Наконец, старший по возрасту Уэно задал вопрос и узнал, что их намерения ни одно, ни другое не получили одобрения богов. Боги не позволяли им действовать, однако это не поколебало общей воли посвятить свою жизнь стране и императору. Они решили горячо молиться и ждать, когда боги изменят свою волю, а пока поклясться перед алтарем в том, что посвятят жизнь общему делу. Все вернулись в молельню, сожгли перед алтарем бумагу с текстом клятвы, бросили пепел в воду из священного источника и один за другим выпили ее. Слово «союз» в названии «союз возмездия» употреблялось в отношении сельских общин Кумамото, местных организаций, в которых воспитывался самурайский дух, таких, например, как союз Цубои, союз Ямасаки, союз Кёмати. Патриотов, последователей Оэна, называли союзом возмездия не только поэтому. Когда в 7-м году Мэйдзи в префектуральном управлении устраивался экзамен на право занимать должности священнослужителей, члены этой партии, словно сговорившись, на письменном экзамене отвечали: «Когда людские души исправятся и будет процветать монархия, то, как во времена давнего монгольского нашествия, придет возмездие, поднимется вдруг божественный ветер и выметет чужеземцев, и чиновник-экзаменатор в изумлении окрестил их союзом возмездия. Отсюда и пошло. Примечание. Седьмой год Мэйдзи, 1874 год. Конец примечания. Среди патриотов и молодежь, вроде Цугуо Томинаги, Томоо Ногути, Вахея Ииды, Сабуро Томинаги, Микао Касимы, даже в быту своим поведением выражали дух партии, ненавидели грязь, страдали от новшеств. Томоо Ногути, узнав, что телеграф попал в Японию из Западной Европы, решительно отказывался проходить под телеграфными проводами. Кстати, телеграф появился в Японии в шестом году Мэйдзи. Постоянно посещая гробницу князя Сэйсё, Ногути делал большой крюк, чтобы не проходить под проводами, а если уж не было обходного пути, то раскрывал белый веер и прикрывал им голову. Обычно он держал в рукаве соль. Встретив буддийского монаха, человека в европейском платье или похоронную процессию, рассыпал соль, совершая очищение. В этом сказывалось влияние, которое оказывало на молодежь произведение «Драгоценный шнур» от Цутане, которое, по слухам, любил читать даже Масахико Фукуока, среди партийных вождей более всех нетерпевший книг. Или Сабуро Томинага, когда он продал право на дополнительное жалование, деньги за это он получил в управлении префектуры Сирокава в бумажных ассигнациях, и Сабуро, которому не доводилось прежде касаться пальцами бумажных денег, созданных по образцу грязных европейских, нес их, зажав палочками для еды. Учитель Оэн любил грубоватость молодых людей. Многие из них не были столь уж утонченными. Восхищаясь луной над полями у реки Сиракавы, они думали, что луна этой ночи — последняя из лун, которую они видят в этом мире. Любуясь цветущей сакурой, считали, что это последняя в их жизни сакура, и читали друг другу строчки стихов патриота из «Мито и Тигоро Хасуды», держа меч и глядя на луну. Я каждый раз думаю, когда-нибудь она взойдет и над моим мертвым телом. По учению Оэна, в царстве теней нет жизни и смерти, а в этом мире жизнь и смерть возникли по воле первой божественной пары бога Идзанаги и богини Идзанами. Однако человек — дитя богов, и потому, если он не будет грешить душой и телом, примет богов и старую мораль, будет честным, чистым, праведным, то, перейдя границу смерти и разрушения тела, он сможет подняться на небо и стать богом. Наставник Оэн возглашал: «След парящей в небе белой птицы, невидимый, остается в этом мире». В феврале седьмого года Мэйдзи случился мятеж в Саге. Партия сторонников вторжения в Корею взялась за оружие. Солдаты с гарнизона Кумамото тоже послали на усмирение. В крепости на какое-то время осталось около 200 человек. Отогура полагал, что такой случай нельзя упускать. В душе Отогура уже созрел план того, как полностью изменить вредную политику власти. Конкретно этот план предполагал создание добровольческой армии для очищения императорского двора и утверждения монархии. Начинать же следовало с атаки гарнизона в Кумамото, потом собрать в крепости сторонников, снестись с единомышленниками в других районах и большой армией двинуться на столицу. Первым шагом было нападение на гарнизон. заговорщики должны были использовать редкий момент отсутствия солдат. И тогда Атагурова второй раз путем гадания пытался выяснить божественную волю. Отагуро, как и прежде, после нескольких дней поста, явился к алтарю и, поводя священным шестом, напрягая все силы, совершил действо. На этот раз не было раскаленной летним солнцем тьмы. В главном храме тело охватывал холод ранней весны. Наступил рассвет. С заднего двора донесся крик петуха. Крик, огненной молнией разорвавший утренний сумрак, душераздирающий крик. Он напоминал кровь, хлынувшую из разодранного горла ночного мрака. Хирата Ацутане очень много писал об осквернении смертью. По поводу же осквернения кровью он ограничился несколькими замечаниями, связанными с потерей крови. «Боги примут кипение чистой крови, той, которая очистит императорский двор». Молитва Отагуро была рассвечена сиянием карающих мечей и видениями летящей во все стороны крови. Что-то чистое, честное, справедливое, синей полосой далекого моря утвердилось в тех, кто платил своей кровью. Пламя лампад, горевших на алтаре, колебалось от залетавшего со свистом утреннего ветра. Дуновение воздуха, поднятое священным шестом, которым поводил Отагуро, почти задуло язычки огня. Боги смотрели испытующе. Смертным было недоступно, чем боги меряют их поступки. Что выпадет, чем закончится гадание, ведомо только богам. Отагуро снял бумажный шарик, прилипший к священной полоске, развернул его и прочитал у огня. «Не дозволено!» Патриотам из Союза Возмездия не были чужды чувства или юмор. Молодые люди жаждали принять смерть, но их повседневная жизнь была такой же, как и у обычных людей их возраста. Харухико Нумадзава был необычайно силен физически, знал разные виды борьбы. Как-то он толок во дворе рис в ступе, и хлынул ливень. Так он сгреб ступу и пестик, втащил их в дом и продолжил свое занятие. Хиронобу Саруватари обожал свою двухлетнюю дочь Умеко. Вернувшись как-то вечером под хмельком, он положил рядом со спящей девочкой бутылочку для саке и прошептал: «Арбуз! Арбуз!» Сонная Умеко, которая очень любила арбузы, погладила бутылочку. Жена Сарусаватари Кадзуко со смехом заметила: «Всегда говорите, что нельзя обманывать даже детей. А сами?» Так Саруватари, раскаявшись, бросился не в сезон искать арбуз, купил и принес Умеко. Кисоу Онимару, большой любитель выпить, когда-то вместе с Хиконари Каваками провел за государственное преступление год в тюрьме. В передаче ему клали мороженый соевый творог тофу, залитый саке. В Новый год он просил передать побольше, и когда надзиратель сказал, что от деревянной коробки слишком уж сшибает саке, ответил ему, что мороженый тофу варят в саке. Йоситаро Тасиро был почтительным сыном. Врач рекомендовал его отцу есть говядину, и Тасиро каждый день отправлялся на скотобойню в Камикавару покупать отцу мясо, к которому члены Союза Возмездия питали наибольшее отвращение, как к чему-то скверному. Однако в лето восстания, когда отец решил его женить и, не посоветовавшись, уже подыскал невесту, Йоситаро со слезами на глазах отказался, ведь в душе он уже решил умереть. Томоо Ногути был по природе честным человеком, литературу не жаловал, но зато был настоящим воином, особенно преуспел в стрельбе на скаку из лука. Каждый год весной и осенью на смотрах военных искусств, проводимых во дворце владетельного князя, он попадал в цель 100 раз из 100, ни разу не промахнувшись. И еще, он всегда держал обещание. Как-то в разговоре его собеседник посетовал, что не приобрел редьки и остался без солений. Так в ту же ночь Ногути стучал в ворота его дома, притащив вместе с младшим братом катку литров на 70 с маринованной редькой. Летом 7-го года Мэйдзи советник губернатора префектуры Сирокава Нагасуке Ясуока назначил синтоистскими священниками в большие и малые храмы префектуры деятелей Союза Возмездия. В императорский храм Сингая главному жрецу Томоо Отогуро младшими священниками были назначены Томоо Ногути и Вахей Иида. В храм Нисикиямы главным жрецом Харуката Кая, а младшими священнослужителями Ясухиса Киба, Дзюнки Ура и Тадзагуту Кодама. Таким образом, товарищи по союзу оказались на службе в 15 храмах. Подлинное благочестие новых священнослужителей в повседневной жизни добавляло веры людям в тех краях, и вместе с тем храмы в каждой местности становились штаб-квартирой или отдельным гарнизоном движения. Никто из членов Союза Возмездия не похоронил прежних стремлений. Почитание земных и небесных богов их волновало прежде всего как государственная проблема, и чем дальше шло время, тем больше их возмущала политическая ситуация, столь далекая от того мира, куда, как это проповедовал Оэн, должны будут вернуться древние боги. В 9-м году Мэйдзи был нанесен сокрушительный удар по их забрезжившим было надеждам. Примечание. 9-й год Мэйдзи, 1876 год, конец примечания. Вышел указ о прекращении ношения оружия, опубликованный 18 марта, а за ним последовал указ, предписывающий носить короткую стрижку, который направили местным властям. Советник губернатора Ясуока это тщательно исполнил.